обитая в тщательно отделанных человеческих норах, в сложных лабиринтах муравейников городов, он не сталкивался с грубым, неспокойным миром неба и солнца. Отделенный от этого мира тротуарами, дверями, окнами и потолками, он стал сомневаться в мощи того гигантского, все перемалывающего механизма природы, которую так соблазнительно описывали в своих произведениях старые писатели, и которая поставляла такие прелестные образы для стихов и песен. Луинсу, привыкшему нежиться под мягким солнцем спокойного летнего марсианского дня или сонно прислушиваться к свисту ветра за окном в штормовую ночь, всегда казалось, что природу сильно переоценивают. Но теперь, волей-неволей, он должен взять в свои руки и тяжесть ноши, и штурвал управления. Луинс подумал обо всем этом, и вдруг ему совершенно явственно представился его собственный конец. Он увидел себя в тот миг, когда силы его иссякнут. Он будет лежать в открытом всем ветрам ущелье или, понуря голову, сидеть под проливным дождем в болотах. Он попытается продолжить путь, обретя третье дыхание, которое, как говорят, лежит за пределами усталости, но не обретет его, и одинокий, обессиленный, затеряется в бесконечности. Тут ему покажется, что сохранение жизни требует слишком много усилий и напряжения, и, как уже многие до него, он сдастся, ляжет и будет ждать смерти, смирившись с поражением. Луинс прошептал: «Кромптон?» Нет ответа. «Кромптон, ты слышишь меня? Я возвращаю тебе власть. Только вытащи нас из этой жирной оранжереи. Верни нас на Землю или на Марс. Кромптон, я не хочу умирать». Нет ответа. «Ну хорошо, Кромптон», — сиплым шепотом произнес Луинс. «Ты победил. Твоя взяла. Делай, что хочешь. Я сдаюсь. Все твое. Только, пожалуйста, прими власть». «Спасибо», — ледяным тоном сказал Кромптон и взял на себя контроль над телом Кромптона. Через 10 минут он снова был в палатке у полковника и сообщил ему о своем решении. Командир устало кивнул, а про себя подумал, что ему никогда не понять рода человеческого. Вскоре Кромптон уже сидел посреди большого выдолбленного из ствола каноэ, загроможденного всякими товарами. Гребцы грянули бодрую песню и пустились в путь по реке. Кромптон обернулся назад и долго смотрел на палатки лагеря бдительных, пока они не исчезли за излученной реки. Путешествие по кровавой реке было для Кромптона точно возвращением к истоку времени. 6 аборигенов в молчаливом согласии погружали весла в воду, и каноэ, как водяной паук, скользило по раздольному, спокойному течению реки. С берега над рекой свешивались гигантские папоротники, они мелко дрожали, когда каноэ проходило близко, и в страстном порыве тянулись к нему своими длинными стебельками. Тогда гребцы поднимали тревожный крик, лодка устремлялась на середину потока, папоротники снова паниковали над водой, разомлевшие от полуденной жары. Они проплывали места, где ветви деревьев сплетались над головой в темно-зеленый тоннель. Тогда гребцы и Кромптон укрывались под тентом, пуская лодку на волю волн, и слышали мягкие всплески падающих вокруг ядовитых капель. Затем лодка вновь вырывалась на белый сверкающий свет, и аборигены снова брались за весла. «Жуть!» — нервно сказал Луинс. «Да, жутко!» — согласился Кромптон, сам содрогаясь от страха перед окружающим. Кровавая река несла их в самые глубины континента. По ночам, пристав к валуну посреди реки, они слышали боевой клич враждебных аисов. Однажды днем 2 каноэ аисов устремились в погоню за их лодкой. Гребцы Кромптона нажали изо всех сил, и лодка помчалась вперед. Враги упорно гнались за ними. Кромптон вынул ружье и ждал. Но его гребцы, подгоняемые страхом, подналегли, и скоро преследователи остались далеко позади, за очередным изгибом реки. Все вздохнули свободнее, но в узкой протоке с обеих берегов на них палился поток стрел. Один из гребцов, пронзенный четырьмя стрелами, повалился на борт. Снова нажали на весла, и скоро лодка оказалась вне досягаемости для врагов. Мертвого Аиса сбросили за борт. Голодные речные обитатели устремились к добыче. После этого огромное панцирное чудовище с клешнями, как у краба, долго плыло за их каноэ в ожидании новой жертвы, и то и дело высовывало из воды свою круглую голову. Даже ружейные выстрелы не могли отогнать его. Постоянное присутствие чудовища приводило Кромптона в ужас. Чудовище получило еще один обед, когда от серой плесени, прокравшейся в лодку по веслам, умерли два гребца. Крабоподобное чудовище слопало их и осталось ждать следующих. Но это речное божество послужило и защитой Кромптону и его гребцам. Пустившиеся было преследовать их, ватага врагов, увидев чудовище, подняла невообразимый крик и бросилась на утек в джунгли. Чудовище сопровождало лодку все последние 100 миль их путешествия, и когда они наконец добрались до поросшей мхом пристани на берегу реки, оно остановилось. Некоторое время недовольно наблюдала за людьми, а потом тронулась обратно вверх по реке. Гребцы причалили к полуразрушенной пристани. Кромптон вскарабкался на нее и увидел кусок доски, замалеванный красной краской. Он повернул доску и прочитал: «Кровавая дельта. Население 92». Дальше не было ничего, кроме джунглей. Они достигли последнего пристанища Дэна Стека. Узкая, заросшая тропинка вела от пристани к просеке в джунглях. Там, на просеке, виднелось что-то похожее на город-призрак. Ни души не было на его единственной пыльной улице. Никто не выглядывал из окон низких некрашенных домов. Городок в молчании пекся в белом сиянии полудня, и кроме шарканья своих собственных, утопавших в пыли ботинок, Кромптон не слышал ни звука. «Не нравится мне здесь», — сказал Луимс. Кромптон медленно шел по улице. Вот он минул ряд складов, на стенах которых корявыми буквами были выведены имена их владельцев. Он прошел мимо пустого салуна, дверь которого болталась на единственной петле, а окна занавесками от москитов были разбиты. Уже остались позади три пустых магазина, и тут он увидел четвертый с вывеской «Стек и Финч, провиант». Кромптон вошел. На полу в аккуратных связках лежали товары, еще большее количество их свешивало со стропил. Внутри никого не было видно. «Есть кто-нибудь?» — позвал Кромптон. Не получив ответа, он снова вышел на улицу. На противоположном конце городка Кромптон набрел на крепкое здание, что-то вроде амбара. Возле него на табурете сидел загорелый, усатый мужчина лет 50. У него за пояс был засунут револьвер. Табурет качался на двух ножках. Мужчина, казалось, дремал, опираясь о стенку амбара. «Дэн Стек?» — спросил Кромптон. «Там», — указал незнакомец на дверь амбара. Кромптон направился к двери. Усач сделал движение, и револьвер оказался в его руке. «Прочь от двери!» — сказал он. «Почему? Что случилось? Вы что, не знаете, что ли?» «Нет. А вы кто такой?» «Я Эд Тайлер, шериф, назначен гражданами Кровавой Дельты, утвержден в должности командиром бдительных. Стек сидит в тюрьме. Этот самый амбар и есть тюрьма пока что. Ну и сколько ему сидеть?» «Точно 2 часа. Вторая дорожка, 8-й кассетты. Можно мне с ним поговорить?» «Нет». «А когда он выйдет, можно будет?» Ясное дело, но сомневаюсь, чтобы он вам ответил. Почему? Шериф криво усмехнулся. Стэг будет в тюрьме точно 2 часа. А после этого мы его возьмем из тюрьмы и повесим. А уж когда мы покончим с этим делом, то с удовольствием устроим вам разговорчик с ним, о чем только пожелаете. Но, как я уже сказал, вряд ли он вам ответит. Кромптон слишком устал, чтобы почувствовать удар. Он спросил, а что сделал Стэг? Убил. Аборигена? Черта с два. Кому какое дело до аборигенов? Будь они прокляты. Стэг убил человека. Его зовут Бартон Финч. Это же его собственный компаньон. Финч еще жив, но вот-вот кончится. Старый док сказал, что он не протянет и дня. Значит, это убийство. Стэг осудил суд равных ему по положению присяжных заседателей. Его признали виновным в убийстве Бартона Финча, в том еще, что он сломал ногу Билли Родберну и 2 ребра Элли Талботу, что он разнес салун Мориарти и нарушил порядок в городе. Судья, это я, приговорил повесить его, и как можно скорее. Выходит, сегодня, как только ребята вернутся с новой дамбы, где они сейчас работают, его и повесят. А когда состоялся суд? Сегодня утром. А убийство? 3 часа до суда. Быстрая работа, заметил Кромптон. «Мы здесь, в Кровавой Дельте, попусту времени тратим», — с гордостью ответил Тайлер. «Да, я догадываюсь», — сказал Кромптон. «Вы даже вешаете человека до того, как его жертва скончалась». «Я же вам сказал, Финч кончается», — ответил Тайлер, и глаза его сузились в щелочку. «Вы потише, незнакомец. Не путайтесь в деле Кровавой Дельты». Если они касаются правосудия, ни то вам тут не поздоровится. Нам не нужны все эти штучки-дрючки крючкотворов, чтобы разобраться, кто прав, кто виноват. Лунис возбужденно зашептал Кромптону. «Оставь ты все это, пошли отсюда!» Кромптон не обратил на него внимания. Он сказал шерифу. «Мистер Тайлер, Бен Стэг мой сводный брат, тем хуже для вас». Мне в самом деле необходимо с ним увидеться. Всего на 5 минут, чтобы передать ему письмо от матери. Ничего не выйдет. Кромптон порылся в кармане и вытащил засаленную пачку денег. Всего 2 минуты. Хорошо, пожалуй, я смогу. А, черт! Проследив взгляд Тайлора, Кромптон увидел большую группу людей, шагавших к ним по пыльной улице. «Ну вот и ребята!» — сказал Тайлер. — Теперь уж ничего не получится. Если бы даже я захотел, пожалуй, вы можете присутствовать при повешении. Кромптон отошел в сторону. В группе было по меньшей мере 50 человек, а там шли еще и еще. Большинство из них были люди высокие, с дубленой кожей, огрубелыми лицами. Словом, те, с кем шутки плохи, и почти у всех на поясе болталось оружие. Они коротко перебросились словами с шерифом. «Не делай глупостей», — предупредил Лумис. «А что я могу сделать?» — возразил Кромптон. Шериф Тайлер отворил дверь амбара. Несколько человек вошли туда и вскоре вернулись, волоча за собой арестанта. Кромптон не мог разглядеть его. Толпа людей сомкнулась вокруг Стэка. Кромптон шел за толпой, которая тащила осужденного в противоположный конец городка, где через сук крепкого дерева уже была перекинута веревка. «Пора кончать с ним!» — кричала толпа. «Ребята!» — прозвучал сдавленный голос Дэна Стэка. «Дайте слово сказать!» «К чертям собачьим!» — крикнул кто-то. «Кончай с ним!» «Мое последнее слово!» — выкрикнул Стэк. Неожиданно за него вступился шериф. «Пусть скажет свою речь, ребята, по праву умирающего. Давай, Стэк, только не очень затягивай». Они поставили Дэна Стэка на фургон, накинули ему петлю на шею, другой конец веревки подхватила 2 дюжины рук. Наконец-то Кромптон увидел его. Он уставился на этот столь долго разыскиваемый сегмент самого себя и смотрел на него как зачарованный.